подкасты «Радио Свобода». Па 12 гадоў турмы завочна прысудзіў Менскі гарадскі суд фігурантам справы «Чорнай кнігі Беларусі». Пра гэта сёння мы пагаворым у эфіры «Свабоды прэмію». Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Добрый дзень. Па справе гэтай «Чорнай кнігі Беларусі» праходзілі адразу 5 чалавек. Гэта Яніна Сазановіч, Дмітрий Навоша, Даніл Богданович, Валерія Занямонская і Вольга Высоцкая. Ніводнага з іх не было на гэтым судовым працэсе, наколькі яны знаходзяцца за мяжой, таму Наталля, суддзя Наталля Бугук, фактычна знаходзілася толькі разам там з пракурорамі, з адвакатамі, без фігурантам гэтай справы. І сёння пра гэтую справу мы пагаворым з чалавекам, якога прысудзілі да 12 гадоў турмы, але які не змог быць на гэтым працэсе, з кіраўніком, стваральнікам парталу Трыбуна.ком і медыя-менеджэрам Дмітрием Навошам. Привітанне, Дмітрі. Вечер в хату, или что там полагается говорить обладателям уголовного статуса. Так, ну, сапраўды, так і ёсць. Але скажыце, калі ласка, Дмітрий, як, што ў вашым жыцці змяніла вось гэта судовае паседжанне прысуд, апрача таго, што вы ўже пачалі на фені гаварыць? Ну, пока ничего, кроме того, что пришлось сегодня немножко раздвинуть рабочий график и вставить пару интервью с белорусскими международными медиа. Але як ввогуле, все ж таки, психологічна, гэта, ну, некі ціск, тому што гэта непрыемна, калі там пра вас гавораць, там пішуць, магчыма, дзесьці, магчыма, это тычыцца таксама, не ведаю, вашай нерухомасцю Беларусі ці чагосьці яшчэ. Вас это неяк закранула асабіста, апрача таго, што сапраўды вы жартуеце, што хоць 112 гадоў? Ну, вы знаете, я вообще человек очень, как сказать, меня очень интересует все, что происходит в Беларуси. Я человек очень эмпатичный, и есть огромное количество событий, которые меня трогают в значительно большей степени. Меня глубоко возмущает и, не знаю, кажется чем-то довольно немыслимым все, что происходит с белорусскими политзаключенными. От вот этих сталинских совершенно сроков до пыток и прямого физического воздействия, там, не знаю, избиений, которые бывали там задержанными протестующими и так далее. Мне кажется катастрофическим все, что происходит в Беларуси относительно войны и ее возможной дополнительного участия в войне. Мне кажется, с каждым новым месяцем войны риск дополнительного вовлечения Беларуси нарастает. С каждым новым приездом Шойгу, визитом Путина и так далее, что мы будем не просто соагрессором, а мы можем стать страной-агрессором и еще больше быть причастны к убийству украинцев, которые сейчас вот, ну, не в одиночку, а при поддержке всего цивилизованного мира, но, в общем-то, они принимают на себя основной удар, защищая от империи, которая прямо угрожает и Беларуси тоже. В общем, эти вещи меня волнуют гораздо больше каких-то вот этих, в общем-то, по сути, языческих ритуалов, которые происходят в минских судах, когда вот они вот втыкают булавки в фигурки ненавистных им, как они говорят, беглых, змагаров там и так далее, как они там нас называют. Але вы нешта ведаеце пра сам працэс? Вот, з вамі, вот я ведаю, што, напрыклад, Светлана Ціхановская не магла сканктавацца сваім адвакатам. Можа, вам удалося, ці вы ведаеце, што як адбываўся гэты працэс паседжання, хто там выступаў, што казалі? Нічого. Честно, не знаю вообще ничего, не видел ни одной страницы дела, ни одной строки из этого дела, и я бы даже, может быть, поинтересовался бы, но я знаю, что были попытки других каких-то людей связываться с адвокатами. Это была известная публикация на Медиазоне, как Ольга, где Ольга, еще одна обвиняемая по этому же делу, пыталась связаться с адвокатом, он попросил перезвонить попозже, потом начал сбрасывать звонки, потом вообще заблокировал ее в мессенджерах. Нет, это абсолютно вещь в себе. Им, адвокатам, не интересно никакое мнение обвиняемых, суду не интересна позиция, это не является ни в какой степени соревновательным процессом и не может быть названо судом ни в какой степени. Вы сами не хотели контактовать именно с адвокатом, так? Не цікаво вам было? В принципе, не считая это судом и не хотел, да, не планировал тратить на это никакое свое собственное время, но я вижу, что попытка одной из обвиняемых это время потратить ни к чему не привела, и буквально адвокат заблокировал ее в мессенджерах, потому что она слишком настойчиво пыталась все-таки с ним связаться и спросить, как он собирается ее защищать и представлять суде ее позицию. Ну, бачите, вы ничего не ведаете про процесс, а мы зараз вам наблизим, потому что у нас есть короткое видео, может, вы его и бачили, правда, как представница Генеральной прокуратуры Наталья Соколова комментовала это просто сразу после закончения судового процесса. Давайте поглядим и вернемся. На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств суд признал Богдановича, Навошу, Занимонскую, Сазановича и Высоцкую виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенной группой лиц и повлекших тяжкие последствия. Также указанные лица признаны виновными в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга, при этом был причинен существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан. Дмитрий, навошта, на вашу думку, режиму Лукашенко спотребилась эта процедура, не ведаю, как называть ее, судовый процесс, вы судом ее не лишите. Для кого, для чего? Это так само вот Наталья, как ее зовут, бачно, что она адукованный человек, але она принимает ему дело так само. С моей точки зрения, я тоже пытаюсь найти этому какое-то объяснение, потому что это выглядит действительно же абсолютно смешно, когда люди, которые сами, по сути, являются, там, не знаю, рабами режима, крепостными людьми, людьми, которые лишены огромного количества прав, которые присущи людям во всем мире, эти люди из такого концлагеря, в который они, по сути, превратили Беларусь, пытаются выносить какие-то вердикты в отношении жителей, не знаю, свободного мира, белорусов, которые не находятся под их контролем. Это действительно смешно. Я напомню на всякий случай, если кому-то мои слова про рабство или крепостное право кажутся слишком обидными, про вот эти факты, которые почему-то белорусы уже, может быть, привыкли к ним и рассматривают как само собой разумеющиеся, но то, что, я не знаю, отработка после вуза или то, что там пару лет контракты госслужащие, военнослужащие, там, не знаю, милиционеры не могут разорвать, потому что не получили какие-то подъемные. Или, ну, в принципе, сейчас даже последний закон о смертной казни в отношении людей, которые являются госслужащими, это тоже, в общем-то, по сути, там, окончательное превращение их в рабов из окабаления. И посмотрите, никто из них даже не пикнул, когда этот закон принимали, не попытался как-то свои права защитить. И вот действительно, это довольно смешно, когда такие люди такие приговоры выносят. Зачем это власти? Наверное, им нужны какие-то победы. Я так рассуждаю вслух, может быть, вы предложите какую-то другую версию. Наверное, сложно добиваться побед в какой-то другой области, ничего не получается ни в экономической сфере. Беларусь, по сути, страна банкрот, и снова вынуждена просить Россию про отсрочку кредита. Ничего не получится в войне, если все-таки Лукашенко согласится на более активное личное в нем участие. Очевидно, что украинцы победят. Ничего не получается ни в гуманитарной, ни в культурной, ни в какой-либо еще сфере. Беларусь находится в страшнейшей деградации сейчас. А вот победы над Змагарами, какие-то наказания, мнимые и реальные, реальное наказание в отношении тех людей, которые сейчас в белорусских тюрьмах, это, по сути, единственное, что режим может предъявить, и будет это делать до конца, ну, либо страны, либо режима. Ну, одной из мет, как бачится многим экспертам, которые вашу справу и иншие подобные комментировали, они кажут про, как бы, про эффект заполохвания, конечно. А вы сами, кажешь и думаешь про проект «Черная книга Беларуси», и який выник вы бачите, мог бы быть у этого проекта, и ці ён его досягнул? Бо, по сутности, магчыма так само у неким сенсе заполохвание тих силовиков, которые принимали удел в злочинствах, потому что денонимизация, она как бы сприяет тому, что человек боится выконывать злочинные загады. Ці в этом сенсе этот разлик на эффект он вспомнился? Я думаю, что «Черная книга Беларуси», мне этот проект кажется интересным, правильным и нужным, но он не достиг своей цели. Я напомню контекст, что этот проект появился буквально через пару дней после невероятного объема преступлений, совершенных силовиками на улицах Минска и других городов, когда были убиты Шутов, Геннадий, Кривцов, Тройковский, были сбиты сотни, если не тысячи белорусов, огромное количество людей получили, наверное, ранения от резиновых пуль, травмы от избиений, там было страшно все это смотреть. И то, что творили люди с закрытыми лицами, с масками, с балаклавами, ну, это по-прежнему, с моей точки зрения, 20-й год – это год событий, вот, сопоставимых, не знаю, с Чернобыльской катастрофой или с чем-то еще. Это то, что нам, как нации, предстоит еще переосмыслить и подумать, как это вообще стало возможным. И попытка которую совершала редакция «Черной книги Беларуси», была, во-первых, открыть эти лица, потому что это должны быть госслужащие, они должны делать явно, они не случайно должны представляться и называть свои имена, когда они, не знаю, контактируют с гражданскими, да, и попытка фиксировать преступления и преступников в расчете на то, что этих преступлений будет становиться меньше. Эта попытка не оправдалась, преступлений меньше не стало. И, к сожалению, сотрудники силовых органов или судов, или там какие-то другие люди, которые участвуют в репрессиях, вплоть до каких-то служащих райисполкомов, они продолжают делать свое черное дело, продолжают совершать, по сути, тяжелые преступления. И это вот такой прискорбную, такую прискорбную констатацию, в общем, нужно делать. Наверное, работа по собиранию этих данных и фиксированию фамилий по-прежнему важна, но она не сыграла свою роль в том, чтобы насилие остановилось. Насилие в Беларуси продолжилось и продолжается по сей день. Менавіта, Дмитрий, глядите, не допомогли этому спынению гвалта и уговоры, потому что люди кричали, там, милиция с народом, або там, мы ж один народ, не бейте. Не допомогли так само вот такие идеи, как «Черная книга Беларуси», таких проектов было несколько, зрешты. На вашу думку, ці ёсць некі яшчэ інструмент, ён застаўся, які б мог прымусіць сілавікоў, ну, умоўна кажучы, не страляць у свой народ, так, не біць яго, не выконваць гэтыя все загады, ці все ўжо вычарпана? Ну, видите, остается, так сказать, украинская школа, школа украинского народа, как бы по тому, чтобы отстаивать свою свободу и проносить ее, и сохранять эту свободу, сохранять право выбора, сохранять достоинство. Это звучит очень жестоко. Это, наверное, мы с вами, как я думаю, что мы тоже, как и я, наверное, гуманитарии. И это не то, что... Не знаю, я, в принципе, террорист. КГБ внес меня в список террористов наряду с людьми из ИГИЛ. И я вообще могу сейчас призывать чему угодно, к вооруженному восстанию и так далее. Но мне... Ну, это не очень просто делать. И это не то, наверное, к чему я сам готов. Я не склонен призывать людей к тому, чего я не делаю сам. А я сам не веду силовое сопротивление в данный момент. Но, скажем так, вот милиция с народом, как вы сказали... По-хорошему должна кричать милиция. То есть милиция должна народу говорить: не бейте нас, в ответ, как бы, не совершайте преступление. Должен работать закон, должен быть суд, да, должны быть, там, не знаю, соблюдаться права всех, и милиционеров, и обычных граждан. Этого баланса в Беларуси нет. В Беларуси сила исключительно сейчас в руках одной стороны. И эта сторона этой силой будет пользоваться до самого конца лукашизма, потому что это единственный инструмент, который они нашли рабочим. Никаких способов не убедить какой-то там, не знаю, полезности власти Лукашенко для простых белорусов у них нет. И Лукашенко поэтому не питает иллюзий и собирается переизбирать себя национальным собранием, а не какими-то открытыми выборами. Каких экономических успехов этого ничего не будет, только сплошное голое насилие. К сожалению, это вот такой сценарий, ну вот в такой жестокой дилемме сейчас находится Беларусь. А ці чорная кніга Беларусі, яна яшчэ можа быць увогуле карысна ў той форме, якой не існавала? Здаецца, зараз там як бы пэўныя праблемы ёсць з гэтым. Тым не менш, там поўная як бы інфармацыя сабраная была на конт тых людзей, якія ўдзельнічалі, все дадзеныя пра іх. Ці гэта да, конечно, вся інфармацыя, как я... Нет, как я знаю, вся информация собрана, она существует, и, конечно же, она пригодится и будет очень полезной при когда-то разборе всех вот этих преступлений лукашизма. В этом смысле люди, которые совершают такие преступления, не должны питать иллюзий, что им удастся скрыть свои имена и что что-то может быть забыто, но просто это не очень полезно для текущего момента. Все-таки там намного важнее думать о том, что сейчас может изменить траекторию страны, что сейчас может ослабить давление на народ, или тогда, в 2020 году, могло ослабить. К сожалению, называние имен и фиксация преступлений, вот я вынужден констатировать, тогда не помогли. У сувязі з дзейнасцю ЧКБ былі таксама арыштаваны некаторыя людзі, атрымлівалі тэрміны. Скажыце, ці сувымерны вось вынік той каэфіцыент карыснага дзеяння ад праекту з тым, што атрымалася вось з людзьмі, якія рэальна терпите за это? Ну, смотрите, я, наверное, не стану отвечать на этот вопрос по нескольким причинам, потому что я, похоже, имею к этому некое отношение, хотя я не был сотрудником ЧКБ на самом деле. Я расскажу про это как-нибудь отдельно, про отношения и свое просто личное участие во всем этом. Но просто мой ответ не будет ответом стороннего человека, да? Второе, что точно так же можно поставить вопрос, в принципе, не знаю, а стоило ли вообще белорусам пытаться что-то изменить на выборах, а стоило ли вообще пытаться консолидироваться вокруг какого-то кандидата и, там, не знаю, и как-то отстаивать, пытаться свой голос и реагировать на то, что снова выборы были украдены, и Лукашенко, несмотря на то, что выборы проиграл, остался во власти. Может быть, просто надо было, как в 2015 году, тихонечко как бы принять эту реальность и идти дальше. И действительно, наверное, меньше бы людей сидело, Шутов, Трайковский, Ашурок и многие другие не были бы убиты. Ну, вопросы могут звучать и таким образом тоже. И, ну, у меня есть на это ответ, но он просто требует отдельной передачи. Ответ в том, что легче не станет от того, что очень многое спускалось Лукашенко, режиму Лукашенко не находило сопротивления. Легче не стало. Следующим поколением, следующим группам людей приходится за это платить еще дороже. Дмитрий, опошнее питание. Вы сегодня у нас выдали интервью Светланы Алексеевича, якая там комментовала махчимый удел белорусских солдат у войне в Украине. Это связано с моим питанием. Давайте просто послушаем, что она сказала. Это будет гук, невеликий эпизод. Очень хотела бы надеяться, что власть тоже может устоять натиску Москвы и все-таки не сделать этот последний шаг. А люди, у которых оружие будет и которые должны будут стрелять, что они не будут стрелять. Это единственный способ сопротивления. Сегодня герои не те, кто стреляет и которым вешают за это ордена, а те, кто не стреляют. И вот я бы хотела, чтобы с тех людей, которые пойдут и которых поведут или которых погонят, чтобы они не стреляли. Вот это не наша война. Алексеевич допускает, что люди, которые вот могут пойти на войну на Украине, могут стать героями, когда не будут стрелять. И вы допускаете, что люди, которые внутри страны, такие КАМАП, Тугубазик, все другие силовики, саправды еще могут стать героями белорусского народа? У вас есть 30 секунд на этот отказ. Нет, именно в этих людей я не верю. Они набрали на себя довольно тяжелых уголовных преступлений. И в то, что, ну, им придется, даже если Лукашенко не будет так уж и много платить, им придется быть с Лукашенко до конца. Но, к счастью, армия Беларуси, подавляющее большинство людей в армии Беларуси пока таких преступлений на себя не набрали. Они не обязаны быть с Лукашенко до конца. И даже если они получат приказ вступать в Украину, конечно же, они должны сделать все, чтобы этот приказ не выполнить. Простой для этого рецепт. Действуйте не в одиночку. Любого в одиночку растопчут. Пытайтесь договариваться между собой, действовать коллективно, и тогда у вас хороший шанс. А я нагадаю, что моим гостем сегодня был Дмитрий Навоша, медиа-менеджер и створальник порталу Трибуна.ком. Дякую, великий Дмитрий. Дякую. А вы глядели канал «Свобода премиум». У вас в праде працавал Дмитрий Гурневич. Будьте разом с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте это видео, как его побачило як мага больше людей. Заставайтесь со свободой. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Моя суразмоўца, нобелевская лаўрэатка Светлана Алексеевич, з якой мы паговорым пра завочныя і іншыя судовыя працэсы ў Беларусі, пра палітвязняў, пра вайну і пра спосабы супрацьстаяння і змагання са злом. Добры дзень, спадарня Светлана. Добры дзень. Спадарня Светлана, вы сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, створанай ў жніўні 2020 году дзеля пераадолення крызісу. Не будзем цяпер закранаць працэс рэфармавання каардынацыйнай рады, які цяпер адбываецца. Пагаворым пра завочны судовы працэс у Менску у так званай справе каардынацыйнай рады, фігурантамі якой з'яўляюцца Светлана Ціхановская, Павел Латушка, Сергей Дылеўскі, Вольга Кавалькова, Марыя Мароз. Якая ваша рэакцыя? Якая ваша ацэнка такога спосабу ўладаў асудзіць сваіх апанентаў, пакараць сваіх апанентаў, якіх яны не змаглі кінуць за краты, ну, як іншых сябраў прэзідыума, Марыю Калеснікаву, Максіма Знака. Во-первых, это мои друзья и мои соратники, что ли сказать. И, конечно, когда я об этом услышала, это все больно слышать. Вы знаете, очень трудно говорить о вещах, которые, ну, беззаконны. Все законы отосланы за ненадобностью, они не нужны. Собственно, и было сказано, что бывает время, когда не до закона. Я думаю, что у нас бы власти и в Кремле иметь бы историков у себя там рядом, которые бы им сказали, чем кончается именно беззаконие. Что они, конечно же, проходят, и, конечно, за это приходится отвечать. Потому что я помню, как начиналось все это, и мы не думали ни о каком военном перевороте и о том, что страна будет поставлена, в общем-то, на грань такой холодной гражданской войны, в которой мы сейчас находимся, разделена, и люди как-то противники друг друга, и очень много. И, ну, в общем-то, это гражданская война, это страшно, это то, чего я больше всего боялась. Мы хотели только одного – честных выборов. Сейчас почему-то об этом не говорят, об этом забыли. Ведь все начиналось с того, что и народ на маршах, и Координационная Рада – все хотели только честных выборов. Начать с этого. И все бы было. Никакой, а теперь это называется террористическая деятельность, экстремистская деятельность. То есть настолько все фантазия власти развернулась, настолько она как бы не чувствует никаких пределов, поскольку мир уже не указ, Европа уже не указ, а наоборот враг и сами себе. Понимаете, как это страшно, когда мир погружается вот в беззаконие. Вот это вот главное мое впечатление. Это просто чистое беззаконие. Какие-то фантазии людей, которые не чувствуют никаких ограничений. Даже мир перестал быть ограничением. Мировая практика, мировое содружество, как оно живет. Такое ощущение, что для нашей власти этого ничего не существует. Существует в лучшем случае практика такая же русская, кремлевская, и то, что сама наша власть делает. И меня, конечно, больше всего поражает не только власть, а что находится всегда для любого времени такого вот беззаконного, находится куча тысячи маленьких исполнителей. Вот это самое потрясающее. Это то, что лишает спокойствия, что насколько все непрочно. Насколько, ну, добро и зло разделено. Оно только может на какое-то время немного быть притушенным, а при любой возможности, как оно обнаруживается тут же. Очень хорошо сказал арестованный недавно Дмитриев, что это борьба человеческого с нечеловеческим. Вот это очень точное определение. Вот я еще про один суд хотела сгадать, он так само у этой хвилины отбывается над правоборонцами «Вясны», у тем лику белорусским нобелевским лауреатом Олесем Беляцким. Их тримают у клетцы, у кайданках, и все просьбы снять этой кайданки, в выпадку многих судов их сдымали, яны не мают никакого, как бы суд не прислуховывается до этих просьб, и подсудным не оказывают медичную допомогу, как Владю Лапковичу. Как вы меркуете, что влады хочуть показать свету и белорусам вот этим открытым судовым процессом и таким демонстративным ставлением до лауреата Нобелевской премии миру, и что на самом речь свет и белорусы бачать про гэтые краты, где руки Олеся Беляцкого у кайданках? Ну, власть хочет показать, что ей ничего не указ, мир ей не указ, и то, что скажет мир, это совершенно на вас не действует, и это как бы не ограничивает и не учит ничему вся мировая практика. Олеся, как бы я могла бы его назвать моим как бы другом, потому что у нас как бы одно звание и одна ответственность, которую мы чувствуем. А я думала, власть очень ненавидит весну, потому что весна это действительно серьезный противник власти. Она очень много сделала, очень много задокументировала, очень много останется известным только благодаря весне. И, конечно, власть очень ненавидит ее. И даже вот эти кайданки, о которых вы говорите, я тоже говорила, что такая деталь говорит о степени ненависти. А коли вы глядите на это фото, на твар Беляцкого, на твар инших правоборонцев, какие думки у вас? Я думаю, что это несломимые люди. Вот что я думаю. Глядя на них, я вспоминаю еще такую политзаключенную, как Шаренда Панасюк. Потрясающий, несломимый человек, да, который сейчас в тюрьме. И вот смотрю на них, нет. Просто вот это... распущенность власти, наглость власти, она делает революционеров. Власть даже не представляет, как вот это лицо Беляцкого, когда он смотрит в зал, и как, когда вот такие люди сидят в клетке, как это влияет на молодежь, как это влияет на тех, кто смотрит на все это. Это все делает революционеров, вас это не понимает. Амаль 11 месяцев протягивается война России супроти Украины, у якой улады Беларуси предоставили территорию для агрессии, и снуе великая рызыка непосредного утягивания белорусского войска в войну. Вы почали казать про тысячи выканал, вот коли гэты найгоршы сценар будзе, што залежыць ад звычайнага беларускага выканаўцу ў вайсковай форме? Ці ён будзе такім жа інфантыльным, паслухмяным вінтыкам, як сярэдні расійскі вайсковец, якога кінулі як гарматнае мяса, каб ён і паміраў, і каб ён забіваў? Ці такім жа самым будзе выканаўцам беларускі вайсковец? Очень хотела бы надеяться, что власть тоже может устоять натиску Москвы и все-таки не сделать этот последний шаг. А люди, у которых оружие будет, и которые должны будут стрелять, что они не будут стрелять. Это единственный способ сопротивления. Сегодня герои не те, кто стреляет и которым вешают за это обвина, а те, кто не стреляют. И вот я бы хотела, чтобы с тех людей, которые пойдут и которых поведут или которых погонят, чтобы они не стреляли. Вот это не наша война. Это наши братья, и стрелять братьев, это... Я даже не представляю, как люди будут жить потом с этим грехом. Вот среди русских такое количество людей. Это же придет же осознание всего этого. Вы сами выкористовывали только что метафору добра и зла, и вельми часто вот в дочинении до ситуации в Беларуси, в дочинении до войны России супроть Украины звучат такие метафоры, как добро и зло, светло и темра, черное и белое. Те у этих черно-белых тонах все так безумовно и все так прозрысто, ці есть тут для вас разные тени, ці зло не безумовное, ці добро не безумовное в этой ситуации? Конечно, добро и зло только когда вот ты не разглядываешь одного человека, не видишь одно лицо, не разговариваешь с этим одним человеком, тогда ты можешь говорить о добре и зле, о грехе. А когда человек в массе, в толпе, это же исчезает. Это же просто масса, которая легко управляемая, зажигаемая. И добро и зло там уже такое черно-белое. А когда ты говоришь с одним человеком, даже иногда с теми, кто совершает сегодня преступление, вот, то ты видишь человека. Мне однажды на марше нечаянно совершенно пришлось поговорить как с каким-то высоким чином, который узнал меня. И вдруг я увидела человека. Мы начали говорить, и я увидела человека. И я увидела человека, который не уверен в том, что он делает. Но он делает это ради звездочки, ради должности, ради того, что вы не победите, потому что вас мало. Вот. И власть останется. Но с этим человеком можно говорить. Мир, конечно, не черно-белый. Он черно-белый тогда только, когда он смазан, когда он в массу превращен. И вот, например, судья, который вынесе присуд Олесю Беляцкого, когда его разглядать как человека... Чым ён быў бы вам цікавы? Ну, мы не маем сумневаў, што гэты прысуд будзе вынесены. А, напрыклад, вот гэтага чалавека за ценнямі разглядаць, як бы вы сталі? А вы заметили, што вот эти суды, это огромное количество судов, которое прошло на наших глазах, что судьи были женщины. Вот мужчины-судьи каким-то образом ушли в основном от этих мест, они это все предоставили женщинам. Есть у вас тлумачэнне гэтаму? Я думаю, что женщины в нашем обществе более зависимы, и они не так сильны, они не чувствуют свою силу, и они все время на вторых ролях. И вот здесь, мне кажется, вот явно ими пользуются, и они не могут этому противостоять. Хотя некоторые делают это и исходя из каких-то убеждений, но таких много. Чаще я вижу такие, не то чтобы растерянные, но такие женские лица, которые не думают, что они довольны тем, что они делают. Они делают то, что им говорят мужчины, которые за их плечами. Вельмі цікавае дазіранне. Я хацела з вами пагаварыць яшчэ пра такую з'яву, якую вельмі многія адзначаюць цяпер. Многія людзі ў сацыяльных сетках свядома пачынаюць пісаць па-беларуску, тады як раней пісалі па-руску. І свядома спрабуюць адмежоўвацца ад расійскага кантэнту, хай і створанага людзьмі з ліберальнымі каштоўнасцямі. Прабуюць не цытаваць расійскую літаратуру. Ці змяніла вайна ваша стаўленне да расійскай культуры ў цэлым? Нядаўна ў адным з інтэрв'ю я чытала, вы гаварылі пра імперскасць, якую вы адчуваеце ў расійскай літаратуры. Як гэта ў вас змянілася? Ці не падаецца вам цяпер, што значэнне расійскай літаратуры ў свеце было пераацэненае? Ну, это очень сложный вопрос, потому что нельзя сказать, что Тургенев несет ответственность за то, что сейчас происходит, да, или там Чехов. Хотя, конечно, они были люди своего времени, и тот же Тютчев служил там где-то дипломатом в департаменте, Салтыков-Щедрин тоже работал как бы сейчас сказали, в мэрии или где-то. То есть они были частью этого времени, частью Великой Империи, и, конечно, они в основном были этим заражены. Я вот сейчас думала над этим и думала, что нет сегодня текста ни одного, в котором бы вот писатели русские восстали против империи, декабристы. Для них все равно была Великая Россия, скажем так, да? Но было какие-то такие, уже начинались народовольческие мысли о том, что народ несчастен, народ угнетен, русский народ. О других народах как-то я не видела в их текстах. И очень, но зато очень много находится текста и у Пушкина, и у других, которые явно имперские, у Бродского вот недавние все. Это явно имперские такие тексты. Для меня это не отменяет русской культуры. Даже тексты Достоевского, которого тоже можно сегодня, это тексты как бы для великого писателя, но совершенно невообразимы. Но эти тексты существуют. И как он немцев ругает, и как евреев. Но это как-то не существует как осознанная такая антиимперскость. Наверняка в то время ее не существовало. Вот эта империя, она сделала всех частью самих себя. Но для меня это не отменяет великой русской литературы. Это все-таки великая русская литература, Чехов, Достоевский. Это я много ездила по миру, и многие все большие писатели, с которыми я встречалась, они всегда говорили, что их в каком-то смысле сформировал Достоевский, Толстой, Чехов. Эти имена я слышала постоянно. Так что я эти разгромные такие настроения, я не принимаю. Но я понимаю, что люди начинают писать по-белорусски. Это они осознают себя, и они это показывают. Это форма противостояния, форма сопротивления сегодня. Ну і магчыма, гэта як і абарона. Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння, казала, што ў пэўным сэнсе расейская мова, ну, можа і страляць, можа быць падставай для вайны. Тое тая мова, на якой ты гаворыш, яна вельмі важная і вырашальная, ці вы тут згодныя? Я думаю, что Алина права, что это да, но надо себе хорошо представлять реально, что вот в Беларуси практически все говорят на русском языке. Очень мало людей говорит на белорусском и начинает говорить на белорусском. И поэтому надо понимать, что люди жили в это время, и люди жили с этим языком. И это большая работа, а не просто вот сегодня взять и отменить. Это культурные вещи, они так быстро не отменяются. И я думаю, их и не надо так быстро отменять. Это должно вырастать, это должно постепенно. Я помню, когда был Сорос, которого... конечно, Лукашенко выгнал из Беларуси, то уже были книжки напечатаны, когда детские садики на белорусском языке для детей. Вот с этого надо начинать. Спадарня Светлана, мы з вами сустракаліся ў Берліне амаль год таму, яшчэ вайна не пачалася. Я ведаю, што вы тады працавалі над кнігай пра беларускую рэвалюцыю. Год цяжкі быў, шмат што змянілася. Што вы пішаце цяпер, калі ідзе вайна, калі брутальныя рэпрэсіі ў Беларусі? Як вам пішацца ўвогуле? Ну, плохо пишется, потому что утром просто страшно подходить к компьютеру и думаешь, что там опять, что... И видеть лица погибших, прекрасные молодые лица погибших украинских ребят, девушек очень много. Это все очень тяжело, и тяжело разговаривать с беженцами, слушать их рассказы. И вообще, это, по-моему, эта война не укладывается вот в сознание. И поэтому книга у меня, она уже совмещает и войну, то есть и нашу революцию, и война там тоже будет. У нее такое условное название сейчас рабочее. Я думаю, что это будет часть моей вот этой большой энциклопедии из 5 книг о красном человеке. А сейчас как раз и происходит последний бой этого красного человека, который не хочет уходить и который еще пытается сопротивляться. И я думаю, что будет 6-я книга, которую я сейчас пишу. У нее будет название «В ожидании варвара». И это мы тоже должны будем пережить. И мы сейчас уже в окружении варваров, которые стягивают нас куда-то на 100 лет вниз, в какие-то инстинкты, в темноту. Мне кажется, вот это точное название. Дякую вялікі за размову. Гэта была нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, якая мяркуе, што герой цяпер той, хто не страляе, і што ўлада такімі брутальнымі рэпрэсіямі робіць рэвалюцыянераў у Беларусі. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свобода. Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня – мовознавца Вінцук Вячорка. Мы погутрым про мовную политику у сучасной Беларуси. Спадар Вінцук, дякую великий, что знайшли час погутрыць. Добрый день. Гэта моя заўсёдная тэма. Яшчэ 23 жніўня мінулага году Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, дзе памяняла спіс абавязковых экзаменаў у школах. Раней беларуская і расейская мова былі абавязковымі. Цяпер на выбар альбо беларуская, альбо расейская. Як вы расцэньваеце гэтую пастанову, тым больш, што апублікавалі яе амаль толькі праз паўгода пасля таго, як яе прынялі? Так, ёсць свая інтрыга ў гэтым зацягванні публікацыі. Такое ўражанне, што ці то прамацвалі настроі, ці то шукалі нейкіх дадатковых указівак ад таго, хто ў нас прымае ўсе канчатковыя рашэнні. Прынятая пастанова маніпуляцыйным чынам, бо як бы з аднаго боку спрашчаецца жыццё выпускнікам школы, якія будуць абітурыентамі, это значыць камбінуецца, аб'ядноўваецца выпускное выпрабаванне і выпрабаванне з мэтай паступлення, цэнтралізаванае тэставанне, але праз гэта беларуская мова траціць статус абавязковага экзаменацыйнага прадмету, што абсалютна непазбежна вядзе да чарговага ўдару па яе прэстыжнасці, па месцы яе беларускай мовы ў свядомасці і полі ўвагі і вучняў, і педагогаў, і тых, хто справаздачы робіць за эфектыўнасць педагагічнай сістэмы. Гэта значыць, што апошні статусны статусны парог, які мае беларуская мова у цяперашняй беларускай сярэдняй адукацыі, гэта выпрабаванне ў фармаце пераказу ў 9 класе. А што вы адказалі на такі аргумент, што, маўляў, чалавеку даюць магчымасць выбару, і можа быць ён выбере не здаваць якраз расейскую мову? Трэба сказаць, што вось гэтая уяўная дэмакратычнасць, маўляў, не і, а або, злучнік або, яна выкарыстоўваецца гэтымі ўладамі, пачынаючы з 95-го году, з таго памятнага рэферэндуму, адным з галоўных пытанняў якога быў менавіта лёс дзяржаўнасці беларускай мовы. Гаварылі пра уяўнае двумоўе, раўнапраўе, але раўнапраўе дзвюх моваў, заканадаўчае, было б тады, калі б яны былі спалучаныя з лучнікам «і». Гэта значыць, кожны чыноўнік абавязаны валодаць і выкарыстоўваць і расейскую, і беларускую пароўну. Гэта значыць, скажам, базы звестак грамадзянаў і афіцыйныя дакументы, ну, там, на нерухомасць павінны выдавацца не «або», а «і». Гэта значыць, і на беларускай, і на расейскай. Гэта значыць, што ўсе экзамены павінны быць і на беларускай, і на расейскай. Але ж так не ёсць. У варунках, калі беларуская мова не мае функцыянальна раўнапраўнага статусу, калі з беларускай мовай не звязваюцца жыццёвыя перспектывы чалавека, не звязваецца кар'ера у добрым сэнсе гэтага слова, то зразумела, што ён выбірае тую мову, якая нейкую перспектыву абазначае. Я, дарэчы, не палінаваўся пацікавіцца лёсам спецыяльнасці беларуская мова у вышэйшых навучальных установах, у прыватнасці у Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. Гэта альма-матэр аднаго з цяперашніх дзяржаўных прапагандыстаў, якога вітрынна выстаўляюць як такога паказушна беларускамоўнага. І так, так само альма-матэр Александра Лукашэнкі. Услед, ну, дарэчы, сапраўды, але Лукашэнка не вітрынна беларускамоўны. Вітрынна беларускамоўны Марзалюк. Так вось, у гэтай падвойнай альма-мацеры, пачынаючы ўжо з мінулага навучальнага году, спецыяльнасці беларуская мова на гістарычна-філалагічным факультэце няма. Гэта значыць, там яшчэ вучацца паводле гэтай спецыяльнасці на другім-трэцім курсе, але летась набору ўжо не было, і сёлета набор таксама не плануецца. І гэта не адзіны універсітэт, у якім проста выкаранілі гэтую спецыялізацыю. Чаму? Ну, відавочна, што патрэбы няма і не прагназуюць. Днямі Рэспубліканская рада гістарычнай палітыкі парэкамендавала скасаваць транслітарацыю геаграфічных назваў на аснове беларускай лацінкі. На вашую думку, што гэта можа значыць на практыцы? Да чаго гэта можа прывесці? Вось я пачну якраз не з унутры беларускіх аргументаў і не з дэфейкізацыі тых дакументаў, заяваў, якія прыплылі з адміністрацыі Лукашэнкавай. Аказваецца, яшчэ ў 2002 годзе Расійская дума законадаўча прыняла забарону для дзяржаўных моваў так званых рэспублік, што ўваходзяць у Расійскую федэрацыю, ўжываць іншыя альфабеты, акрамя кірыліцы. Там гэта была рэакцыя на спробы ўзаконіць лацінку для татарскай мовы, для некаторых іншых цюркскіх. Ну, а дарэчы, карэльская мова, яна і статусу дзяржаўнай у адпаведнай рэспубліцы не мае. Так вось, атака на лацінку, няхай сабе ў абліччы транслітарацыі ў Беларусі, гэта нешта іншае, як ідэальная сінхранізацыя моўнай палітыкі і цивілізацыйна-культурнай ідэнтычнасці вось гэтай будучай Беларусі з Расійскай Федэрацыяй. Ну, а што да саміх параграфаў ці пунктаў, паводле якіх вымагаецца, патрабуецца выкасаваць транслітарацыю на аснове лацінкі з нашай прасторы, то я думаю, тут у першую чаргу таксама ёсць ідэалагічная матывацыя, гэта дэвестэрнізацыя, гэта адмежаванне, адсячэнне Беларусі ад агульнаеўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы. У тым ліку ад свету латінітас, ад свету лацінскай мовы, як мовы міжнароднай, мовы міжнароднай навукі, міжнароднай тэрміналогіі, мовы культуратворчасці яшчэ з часоў супольнага еўрапейскага сярэднявечча. А ці маглі б вы патлумачыць вас слухачам і мне таксама на практыцы, што гэта будзе азначаць? На мапах штосьці памяняецца, памяняецца ў метро, на вывесках, дзе гэта зменіць сітуацыю, калі скасуюць транслітарацыю на аснове лацінкі? Я разумею, што цяпер сёе-тое будзе тэхнічна залежаць ад імпэту чыноўнікаў сярэдняга звяна. Зблытаных тлумачэнняў кіраўніка Дзяржаўнага камітэту па зямельных рэсурсах вынікае, што выкасоўваць збіраюцца надпісы транслітарацыі на аснове лацінкі з публічнай прасторы, патлумачыўшы кіраўніцтву дзяржавы, ну і тым прапагандыстам, якія раскручвалі гэтую хвалю нянавісці, hate speech супраць беларускай лацінкі, што, маўляў, прыстойныя людзі ў самой Беларусі, ў яе межах больш гэтай непатрэбшчыны не пабачыць. Таму, на жаль, я прагназую ўжо неўзабаве зачыстку сценаў менскіх станцыяў метро, аўтобусных і тралейбусных прыпынкаў, там, дзе кірылічныя надпісы дублююцца лацінкавымі. Прыбрання з даступнай зоны рэсурсаў, дзе беларускія тапонімы выкладзены ў транслітараваным выглядзе. Карацей кажучы, нічога добрага. Трапілі ў сеціва некаторыя дакументы, дзе цытуюцца чыноўнікі, якія кажуць, што, маўляў, лацінка ускладняе ўспрыманне інфармацыі і абцяжарвае арыентацыю. Вось што б вы адказалі на такі аргумент? Тыя, хто робіць гэтыя заявы, ну, дарэчы, трэба сказаць, што не чыноўнікі пачалі, а пачалі некалькі кручаных персанажаў. Адзін з перакладаў на расейскую, гэта харошага беларускага слова, клікушы. Але цяпер, відаць, наставіла такая пара, што якраз да гэтай катэгорыі і чыноўнікі пільна прыслухоўваюцца, каб жа не выпасці з правільнага ідэйнага кірунку. Так вось, заявы гэтыя робяць людзі, якія паняцця не маюць, што ж такое транслітарацыя, раманізацыя, гэта транслітарацыя з перадачы на лацінскія, на рымскія літары. Задача транслітарацыі – гэта якраз нязменнасць імёнаў, ну, ў нашым выпадку геаграфічных назваў, у розных моўных контэкстах, незалежна ад той мовы, у якой яны будуць напісаны, яны павінны выпісвацца нязменна, каб была пазнавальнасць, ідэнтычнасць і зарыентаванасць. Якія б не былі экзатычныя для большасці лацінаспівых моў, наприклад, ісландскія літары для зубных, то яны, гэтыя літары, все адно захоўваюцца у іншамоўных контекстах, не толькі на мапах і не толькі на дорожных показальніках, але і у публікацыях, у газетах і кнігах, хоць ангельскіх, хоць французскіх. Ці якая-небудзь польская, скажам, Рудашлёмска, ёсць такі горад, у назве якога ажно дзве спецыфічныя польскія літары. Ніхто ні па-нямецку, ні па-чэску гэтыя літары не прыбірае. Тое самае датычыць беларускай мовы. Мы маем гістарычна два альфабеты, кірыліцу і лацінку, і гэта значыць непісанае правіла у лацінна-пісьмовай прасторы зберагаць арыгінальныя напісанні, яно стасуецца і нас. Нам не трэба спецыяльная сістэма транслітарацыі, мы проста пішам усюды, да прыкладу, баранавічы праз наша «ч» літару для абазначэння шыпячага гуку з гачком, незалежна ад моўных кантэкстаў. Зноў жа такі, гэта мапы, гэта дарожныя паказальнікі, ці гэта нейкія публікацыі вандроўнікаў, падарожнікаў, нямецкамоўных, якіх занясе ў тыя самыя баранавічы. Так што тут наносіцца вялікі ўдар па функцыянальнасці этапанімічнай сферы, якая мае настолькі вялікую вагу, што нават пры арганізацыі аб'яднаных нацыяў ёсць цэлая структура, УНГЭГН, абрэвіятура, гэта група экспертаў арганізацыі аб'яднаных нацыяў, якая упарадковае, збірае да кучы, рэцэнзуе вось гэтыя сістэмы перадачы тапонімаў з розных моваў у лацінапісьмовай прасторы. Што датычыць паляніцыі і чаго там прымусовага каталічвання, ну, зноў жа такі, для любога чалавека, не толькі спецыяліста, а і аматара. Спадар Вінцук, прабачце, я вас перабіў. Я от якраз хацеў, каб людзі зразумелі, чаму мы гаворым пра так званую паляніцыю, пра так званае каталічванне. У мяне тут ёсць цытата кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Ігара Сергіенкі. І ён так сказаў пра цяперашнюю беларускую лацінку. Гэта цытата. У яе аснову пакладзены польскі варыянт лацінскай графікі, які з 16 стагоддзя выкарыстоўваўся ў мэтах паланізацыі беларусаў разам з навязваннем каталіцтва. Канец цытаты. Дык вось, працягніце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэтую заяву? Цяпер людзі разумеюць, чаму гаворка пра паланізацыю і каталіцызм. Па-першае, заява сама па сабе абуральная з гледзішча зберажэння міжканфесійнага паразумення ў Беларусі. Все ж такі гэтая шматвернасць, шматканфесійнасць, якая налічвае шмат стагоддзяў, гэта наш набытак, гэта наш плюс і наша ўменне дасягаць паразумення, якой бы ты традыцыі, якога б вызнання ты не быў, гэта капітал у цяперашнім калі-нікалі беспадстаўна і штучна пасвараным свеце. Так што тут наносіцца ўдар па ўнутры беларускім міры і ўнутры беларускім паразуменні. Што да лацінкі як інструменту паланізацыі? Скажу банальнасць, але лацінка, яна не польская, лацінка лацінская. Стварылі яе рымляне, лацініне, недзе так у пятым, сёмым стагоддзі да нашай эры, для сваёй роднай лацінскай мовы. І потым ужо розныя народы для соцень, можа, тысячу сваіх моваў, на грунце гэтага, ну, дастаткова прадуманага альфабэту, стваралі свае азбукі, дадаючы ў разе патрэбы нейкія свае літары, альбо пакідаючы рымскі гэты асартымент, рэпертуар нязменным. І паколькі у сярэднявечнай Беларусі лацінская мова была адным з важных фактараў приналежнасці да агульнаеўрапейскай дыпламатычнай і культурнай прасторы, яшчэ з 13 стагоддзя у канцелярыі Мендоўга былі пісары, якія валодалі гэтай самай лацінскай мовай, то і літары былі не чужыя. І запісвалі гэтымі літарамі ў лацінскіх дакументах, напрыклад, беларускія тапонімы. Той жа самы нясвіж. Але запісвалі іх не на польскі лад, а, як бы это сказаць, імітавалі іхную лацінскасць. Ну, скажам, нясвіж, нэсуіс, адразу успамінаецца нешта суус, суум, пікве, нейкія там лацінскія займеннікі. І толькі з 16 стагоддзя, калі пачалі лацінкай пісаць звязныя тэксты па-беларуску, і пісаць, і нават адліваць, як на званах, то выкарыстоўвалі перадусім звычайны рэпертуар лацінскіх літараў. У Моладая Берасцейскай вобласці ёсць звон 1583 году, увесь просто спярэшчаны тэкстам беларускай лацінкай. Это не што іншае, як канвертацыя на лацінскія літары старабеларускай кірыліцы. Ну, скажам, там ёсць слова «жыццё», і напісана яно без пазначэння цекання, праз літару «т». Хаця, калі б нейкім чынам капіявалі нашыя продкі палякаў, то мы, відаць, скарысталі б магчымасць абазначэння цекання, бо ў польскай мове цекання ёсць, падобнае да беларускага. Але не скарысталі. Засталіся пры той старадаўняй уласна беларускай традыцыі. А што да канфесійнай прыналежнасці, то такая вось іронія якби іронія гэтага культурнага феномену ў тым, што звон адліў Сымон Война, кашталян Мсціслаўскі, у памяць свайго бацькі, праваслаўны. Сымон Война, праваслаўны, род ягоны Война праваслаўны. Царква ў Моладаве, якой ён ахвяраваў гэты звон у 1583 годзе, таксама тады была праваслаўная. Карацей кажучы, тое, што заявіў Сергіенка, альбо яму падрыхтавалі ягоныя дараднікі, гэта абуральны падман беларускай аўдыторыі. Спадар Вінцук, я б хацеў вярнуцца яшчэ ад лацінкі да больш шырокага моўнага пытання. На вашую думку, за апошнія некалькі гадоў ці адбыліся нейкія рэзкія змены ў стаўленні дзяржаўных чыноўнікаў да беларускай мовы і да ўжытку беларускай мовы ў розных сферах? Я ўжо прыводзіў прыклад з выкараненнем спецыяльнасці беларуская мова з розных універсітэтаў, але, напэўна, трэба тут згадаць найбольш брутальныя прыклады апошніх двух гадоў таго, што беларуская мова, беларускамоўнасць служыла дадатковым, а калі-нікалі і асноўным чыннікам для рэпрэсіяў, для жорсткага стаўлення да затрыманых людзей. Ну, згадаю, напрыклад, выпадак з Генікам Лойкам. Это фігура, постаць знакавая для нашай культуры, знакаміты скульптар, якога менавіта за ягоную беларускамоўнасць асабліва брутальна трактавалі ў Заводскім раённым управленні ўнутраных справаў у 2021 годзе. Думаю, што апошнія пара гадоў паслужылі такім ацверазеннем для тых, хто лічыў, што калі ў, ну, скажам, 16-м, 17-м, 18-м гадах беларусаў, што называецца, не шчанілі за беларускамоўнасць і нават дазвалялі, глядзелі скрозь пальцы на беларускамоўныя культурныя падзеі, імпрэзы, беларускамоўную перыёдыку, кнігавыдавецтвы, то цяпер, відаць, ілюзіям канец, не было ніякай мяккай беларусізацыі, было проста часовае папушчэнне лейцаў, з тым, каб гэтыя лейцы далей зацягнуць. Я думаю, сістэмная расправа з беларускамоўнымі кніжнымі выдавецтвамі, ну, хоць здавалася, што такое кніга, у цяперашняй кнігі не мільёны чытачоў, а тысячы, ну, десяткі тысячаў. Але вось мэтанакіраваная расправа менавіта з тымі структурамі, якія выдавалі інтэлектуальную, крэатыўную кніжную прадукцыю па-беларуску, дае адказы шмат на што. І апошняе я хацеў бы яшчэ спытацца ў вас. Вы ўжо сказалі, што ёсць нейкая паралель паміж пастановай, якую прынялі ў Расіі наконт выкарыстання лацінкі і тым нападам на беларускую лацінку ўнутры Беларусі. Вы бачыце яшчэ сувязь у некаторых моўных кроках цяперашняй улады, якая існуе ў Беларусі, і палітыкай рускага міра? Ці вы бачыце наўпростыя нейкія, магчыма, нават дырэктывы з Масквы, паводле якіх дзейнічаюць улады? Ці яны проста ловяць, так бы мовіць, сигналы, якія ёсць просто ў паветры? Трэба сказаць, што і раней Лукашэнка ў хвіліны шчырасці прызнаваўся, што змяншэнне статусу расейскай мовы можа выклікаць праблемы ў ягоных цёплых дачыненнях з Масквой. Думаю, што такія сігналы ўсё ж такі прыходзяць адтуль, і згода Лукашэнкі, ну, паспрабаваў бы ён не пагадзіцца на тое, што на прасторы так званага СНД 2023 год ёсць годам расейскай мовы, гэта ілюструе. Па праўдзе кажучы, тут абсалютна не прынцыпова, ці сам Пуцін, ці там, не ведаю, Медведзеў, ці цяперашні расейскі амбасадар, ці структуры Россатрудніцтва, якія абсалютна вольна дзейнічаюць у Беларусі і прапагандуюць рускамерства. Ці яны даносілі да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, значыць, ківаючы пальцам, значыць, вы ж глядзіце, ці гэта сам Лукашэнка і ягоны рэжым ведае на ўзроўні падкоркі, але палітыка, скіраваная на маргіналізацыю, фактычнае знішчэнне беларускай мовы, яна працуе ў інтарэсах Расіі, ў інтарэсах рускамірнасці як інструменту аднаўлення імперыі. Дзякуй, спадар Вінцук. Дзякуй. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був мовознавця Вінцук Вячорка. З вами був Алексей Знаткевич. І ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніться дзвоночок під гэтым відео. Але пам'ятайте, що калі ви знаходитеся внутрі Білорусі, треба бути вельми осторожним, бо ми признані екстремістським формуванням. Не губляйте свободи. Чверть стагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.